Берлинский туннель. История Берлинского туннеля, получившая англо-американские названия «Операция Секундомер», «Голд», «Золото», стала одной из самых громких разведывательных операций времен Холодной войны. К 1997 году уже имелись 18 документальных исследований, роман и кинофильм, посвященные туннелю. Тем не менее, противоречивая история и неоднозначные результаты этой операции продолжают волновать умы. В конце 40-х советские службы в Австрии и Германии перешли с использования радиоканалов на два вида кабельной связи. Один из них по воздушным кабельным линиям на телеграфных столбах, другой через подземный кабель, уложенный почти там же, где были кабели довоенных Австрии и Германии. В 1952 году британской разведке, осуществившей в Австрии операцию «Силвер» — «Серебро», удалось организовать перехват телефонных разговоров по подземному кабелю и тем самым получить ценную информацию о советских войсках и спецслужбах. Поэтому, задумывая аналогичную операцию в Берлине, американцы решили проводить ее совместно с англичанами. Начали с приобретения агентуры в Восточно-Берлинском почтовом ведомстве, через которую получили сведения о системе расположения кабелей и их использования русскими. Среди беженцев из Восточного Берлина выявлялись и опрашивались люди, имевшие отношение к системе дальних телефонных линий. Были приобретены агенты на коммутаторах в Эрфурте, Дрездене, Магдебурге. Агентура из Министерства почт и коммуникаций ГДР смогла достать карту, указывающую точное расположение советских кабельных сетей. Уже к весне 1953 года американская разведка имела возможность подслушивать разговоры по советской телефонной линии с 23:00 до 2 часов ночи, когда агент имел возможность подключать ее к западно-берлинской сети. Но этого было недостаточно. Требовалось получить постоянный и надежный источник информации. В августе 1953-го директору ЦРУ Аллену Даллесу был доложен план сооружения подземного туннеля длиною около 600 метров. Половину туннеля предполагалось проложить под советской территорией, и в ее конце, там, где проходил советский кабель, установить подслушивающую аппаратуру. Операция задумывалась и осуществлялась с поистине американским размахом. Успех гарантировали абсолютная секретность, большие деньги, вложенные в строительство, и новейшая техника, предоставленная англичанами. 20 января 1954 года Даллес утвердил проект туннеля. Несколько недель спустя начались подготовительные работы, в том числе строительство пакгауза, маскирующего вход в туннель. А когда он был готов, 8 сентября того же года, инженерная часть американской армии приступила к сооружению шахты. Туннель копали на глубине около 5,5 метров. Были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Тайный пост наблюдения установили в пакгаузе, откуда постоянно наблюдали за местностью в направлении прохождения туннеля. Поездки в район сооружения туннеля лиц, не входивших в состав постоянного подразделения, происходили в крытых грузовиках, а скрыто размещенные микрофоны позволяли предотвратить вторжение на запретную территорию и, возможно, улавливать разговоры восточно-германских полицейских. В начале туннеля были установлены стальные двери. В глубине советской зоны туннель заканчивался комнатой, из которой было произведено подключение. Комната соединялась с туннелем вертикальным стволом. Дальше шла комната, где помещались усилители. Тяжелая огнеупорная стальная дверь отделяла ствол от туннеля. На ней имелись надписи на русском и немецком языках, призывавшие держаться подальше. В помещении, где размещалось подключение, находился чувствительный микрофон, позволявший улавливать любое движение. По обеим сторонам туннеля лежали мешки с песком для усиления изоляции. В общем, были предприняты все меры для сохранения тайны и обеспечения успешной и безопасной работы всего сооружения и его сотрудников. Не меньшие меры для сохранения полной секретности принимались и при определении круга лиц, участвовавших в обсуждении вопросов, касающихся туннеля. Он был чрезвычайно ограничен. Даже высокопоставленные сотрудники американской и английской разведок, не имевшие к нему прямого отношения, не были поставлены в известность. Но взглянем на список английских представителей на совместных англо-американских совещаниях по поводу туннеля, проходивших 15, 17 и 18 декабря 1953 года в Лондоне. Вот он. Майор Маккензи, майор Ян, майор Милн, полковник Гимсон, майор Блейк, капитан Монтальон, полковник Балмайн, мистер Тейлор, мистер Урвик. Обратим внимание на пятую фамилию в этом списке. Мистер Блейк. Да-да, тот самый знаменитый советский разведчик Джордж Блейк. Он не только присутствовал на совещании, где обсуждались вопросы строительства туннеля, но и позже находился в курсе его работы и добываемой с его помощью информации вплоть до отъезда из Лондона в 1955 году. Тем самым и советская внешняя разведка получала все необходимые данные, касающиеся строительства и эксплуатации туннеля. Можно ли было с самого начала сорвать англо-американский план и со скандалом разоблачить хозяев туннеля, который был готов в конце февраля, а полностью подключен к советским кабелям в период между маем и августом 1955 года? Конечно. С технической точки зрения это не составляло особого труда. Однако для руководства КГБ приоритетное значение приобрел вопрос о безопасности Блейка. Поступающая от него информация являлась столь важной, что рисковать его безопасностью не представлялось возможным. Конечно, в случае провала можно было организовать его бегство, как это было в случае с Филби, Маклейном, Берджесом. Но, взвесив все за и против, руководители КГБ, а их позиция, безусловно, была согласована с руководством страны, решили, что поступавшая от Блейка информация была более важной, чем утекавшая через берлинский туннель. Поэтому сведения о туннеле сохранялись советскими службами так же тщательно, как и их англо-американскими коллегами. Ни один человек из работавших в Германии, в том числе главнокомандующий советскими оккупационными войсками маршал Гречко, начальник аппарата КГБ в Берлине генерал Питовранов до середины 1955 года, представители ГРУ и МВД, начальник пограничных войск в Германии, не были осведомлены о туннеле. А между тем информация, добываемая операторами туннеля, была довольно обширной. Прослушивались три кабеля, 273 металлические пары, составляющие 1200 коммуникационных каналов, и около 500 из них были активными в любое время. Обычно непрерывно записывалось 28 телеграфных линий и 121 телефонная. Запись производилась на сотнях ленточных записывающих аппаратов. Всего было записано 443 тысячи переговоров, из них 386 тысяч советских и 75 тысяч восточно-германских. Они легли в основу 1750 разведывательных донесений. По утверждениям американских источников, были получены ценные данные о советских политических акциях и намерениях в Берлине, о структуре, дислокации, перевооружении советских войск в Германии, о Балтийском флоте, его базах и личном составе. Главным вкладом туннеля в научно-техническую информацию стали данные о людях, связанных с советской атомной программой, местонахождении соответствующих предприятий в СССР и о деятельности Висмута, советского комбината в Германии по добыче урановой руды. Была также получена информация о советской военной разведке и контрразведке, о подразделениях Восточно-германской службы безопасности. Было установлено более 350 офицеров ГРУ и РУ, разведывательное управление группы советских войск в Германии, их агентурных операциях и деятельности подразделений, в том числе находящихся далеко за пределами Берлина, например, в Тбилиси и на границе с Ираном и Турцией. Была получена также информация, касающаяся управления военной контрразведки в Германии, возглавляемого генералом Георгием Циневым. Единственным учреждением, которое в значительной степени осталось вне пределов досягаемости туннеля, был аппарат политического главного управления КГБ в Карлсхорсте, который использовал линии правительственной связи. Передавались ли по кабелям дезинформация, предназначенная для ушей противника? В очень небольшом количестве, так как ее подготовка требовала привлечения большого количества людей, и к тому же она могла быть невольно опровергнута подлинными переговорами, ведущимися по этим же кабелям. С одной стороны, забавно, а с другой, трагично, что вся истинная информация, подтверждающая миролюбивые устремления Советского Союза, воспринималась англо-американскими спецслужбами как дезинформация и даже не докладывалась в высшие эшелоны власти. Закомплексованные на советской угрозе разведчики информировали начальство только о том, что могло ему понравиться и соответствовало их образу мысли. Весной 1956 года руководству КГБ стало ясно, что дальнейшее существование туннеля может представлять угрозу интересам безопасности СССР. Было принято решение о ликвидации туннеля. Случилось так, что оно совпало со временем намечавшегося официального визита Хрущева в Англию. Поэтому Хрущев дал указание обнаружить туннель так, чтобы не поставить под угрозу Джорджа Блейка и добиться максимальной публичности, акцентируя роль американцев и не упоминая англичан. В 20-х числах апреля 1956 года прошли необычно обильные весенние дожди, вызвавшие короткие замыкания в кабелях дальней связи. Во всяком случае, так было официально объявлено. В ночь с 21 на 22 апреля специальная команда начала рыть землю в поисках мест коротких замыканий. В 2 часа 50 минут рабочая группа нашла кабели, идущие от подключения в люк в полу камеры подключения. О том, что произошло дальше, существует несколько версий. По одной из них, советской, группа поиска спустилась в туннель в 6 часов утра и увидела работающих операторов в наушниках, включенное записывающее оборудование и несколько человек, пивших кофе. Заметив чужих, операторы сбросили наушники и побежали по туннелю в сторону американской зоны. Не раздумывая, советские разведчики бросились за ними и остановились только перед баррикадой из мешков с песком, на которых неровными буквами была сделана надпись «Вы входите в американский сектор». Увидев это, советская рабочая группа повернула обратно к контрольному пункту, осмотрела имевшееся там оборудование и отключила его от советского кабеля. По другой версии, американской, прослушивание продолжалось даже тогда, когда рабочая группа находилась на контрольном пункте, но еще не спускалась в ствол. С 8 до 9 часов утра было записано множество разговоров. Только в половине первого восточно-германские техники подняли два люка, проделали дыру в стене и вошли в помещение. В 14:20 вошли советские связисты, внесли кинокамеру. Тем временем американцы намеревались взорвать туннель. Но генерал Чарльз Дашер, американский комендант Берлина, узнав, что среди русских могут быть жертвы, отказался дать на это согласие. Тогда вход в туннель был заложен мешками с песком, и на них сделана надпись «Вы входите в американский сектор». В 15:00 послышались шаги в коридоре, но американский офицер, взведя затвор незаряженного пулемета, спугнул непрошенных гостей. В 15:35 подключения к кабелям были перерезаны. В 15:50 заглохли микрофоны. Еще одна версия опубликована в лондонском учебнике по шпионажу, 1978 год. В статье под заголовком «Шпионы на продажу» сказано: «Но 22 апреля 1956 года русские неожиданно обнаружили туннель на своей территории. Сработала сигнальная система. Русские никого не нашли в туннеле, но оборудование было на месте. Операторы исчезли так быстро, что русские обнаружили кипящий кофейник в пустом помещении». Не будем докапываться до истины. Пили ли кофе операторы, или только кипел кофейник, или вообще там никого не было. Все это не так важно. Главное, что туннель был обнаружен и прекратил свое существование. Он действовал 11 месяцев и 11 дней. Затем последовали дипломатические ноты и протесты советской стороны. В обнаруженном туннеле была устроена пресс-конференция. Правда, особой сенсации это событие не вызвало. Мир волновало другое – визит Хрущева в Англию. В день обнаружения туннеля он находился на официальном приеме в Букингемском дворце и не сказал ни одного обидного слова в адрес англичан.